Нужна энергия, берем водород, как самое простое вещество во Вселенной, после чего разрываем его на куски резонансными частотами, буквально лопая кусочек вещества, заставляя выделять его огромное количество чистой энергии, которая трансформируется затем в полезную работу. Нужны мощные аккумуляторы энергии, никаких проблем благодаря микроскопическим ловушкам для высоко заряженных и наполненных энергией частиц, которые удерживают сами себя в равновесии. И я работал над тем, чтобы создать полный цикл. Мне нужны были устройства, которыми могли пользоваться простые люди, которые могли обслуживать даже дети, собираемая и ремонтируемая им же техника. В бочке меда нашлась ложка дегтя. Все зависело от трофейного Тинкертиха. О, я смог собрать улучшенную версию, назвал универсальным синтезатором, но этот агрегат использовал силу радара, чтобы работать как надо. Сила радара специализировалась на обнаружении и наблюдении, по моим смутным ощущениям это был тир-7 уровень технологии, и здесь была задействована непосредственно моя сила, которая вела наблюдение. Для компенсации ее работы требовалось построить огромный комплекс, подобный тому, какими были первые ламповые компьютеры. Когда разрыв в технологиях компенсировался масштабами, я, может быть, и рад бы был построить такую махину, но это просто огромная мишень, а еще время и материалы, которые еще предстоит добыть каким-то образом. Таким образом, я мог использовать трофейный и собственный синтезатор, но это было уже узким местом в том, сколько и чего я мог сделать. После всех размышлений, я пришел к выводу, что и это то, что мне действительно важно и нужно. Собственный Скайнет и терминаторы, мощные и умные андроиды. Мне нужен собственный большой брат в небе, а также неусыпная стража, способная вести круглосуточный поиск целей. Наконец, мне нужен кто-то вроде Джарвиса, чтобы следить за всем, заниматься мелочами, консультировать по простым вопросам и осуществлять разведку и кибербезопасность, а еще быть большим страшным пугалом для технофобов. В четверг со мной связалась трещина, наконец-то решив дать мне шансы допустить к телу, не своему, конечно, а своих товарищей, чьи тела были изменены их силами. Мимо такого я не мог пройти и, уточнив несколько моментов, собрал все необходимые вещи, велел Оливии одеваться теплее и быть готовой к отправке в Брактон-Бей, где на 30 градусов холоднее, чем она привыкла. Пока она собиралась, я перепроверил все еще раз. Несмотря на то, что я знал о звонке и подготовился, все равно не был уверен в том, что будет дальше и что я смогу узнать. Сила радара последние дни работала практически круглые сутки, поэтому я смирился с тем, что время на 20% моей мощности первостепенного было зарезервировано этой силой, пока синтезаторы работали на полную мощность, снабжая меня по-настоящему нужными и крутыми вещами. Карманное измерение – must have, чтобы унести все с собой, а это еще 10% минус, итого остается только 2 слота и 70% мощности. Одна мощная сила или две более слабые, должно хватить с запасом. Босс, Пик сиделась и успела вспотеть в теплом комбинезоне, пока шла до меня. Камеру взяла, отлично, хватайся за руку. Ух ё, холодно-холодно. Девушка стала кутаться в шарф и надела красную шапку с цветными помпушками. После 30-градусной жары оказаться в зоне около нулевой температуры, все равно, что принять контрастный душ. Меня защитила сила славы, но все равно вдохнуть холодный воздух было довольно неприятно после расслабляющей теплой атмосферы тропического острова. Тебе совсем не холодно? Нет, читер. Больше двигайся, быстрее дойдем до паланкина, быстрее согреемся. Я подошел к металлической двери и со скрежетом открыл, игнорируя ржавые петли и скопившийся мусор со щебнем внизу. Это была одна из заброшек, которую я использовал как точку для телепортации. Где это мы? Там, где никто не ходит и не заметит, откуда мы пришли. Проходи, я закрою за собой дверь. На улице еще холоднее, чем внутри. Пожаловалась она, костюм теплый, но лицу-то холодно. Она обиженно скуксилась, у меня ушки мерзнут и нос. Думаю, стоило устроить тайное логово в Антарктиде или в Арктике, либо на Аляске, где холодно по-настоящему. Тогда бы ты радовалась сейчас, как тебе тепло и хорошо в родном городе. Я думаю, что мне не так уж холодно. Не надо Аляски или Антарктики. Зачем мы здесь? Трещина позвонила, мы наконец-то может попробовать посмотреть, что мы может сделать для случаев 53, можно ли им помочь хирургически, как-то повлиять на их силы или еще что-то в этом духе, чтобы сделать их человечнее. А это возможно? Косметические операции? Вполне возможны. Другое? Не знаю. Для этого мы и идем, чтобы выяснить. Путь до Паланкина был недолгим и гладким. Я был в своем новом костюме. Черный плащ с красными кристаллами остался, так как он мне понравился по стилю, а сам костюм вновь стал белым, характерным для какого-нибудь белохалатника. Нам уступали дорогу, и весь путь прошел вполне гладко. Никто не спешил кричать, звонить в полицию или нарываться на неприятности. Впрочем, автографов также никто не просил. В этот раз в Паланкин нас пустили без всяких вопросов. Днем, как всегда, посторонних не было, но нас уже ждали. Кипы были без костюмов, хотя и в масках, самые человечные и имеющие гражданскую идентичность. Какие люди! Как я рад вас всех видеть! Радушно распахнул руки, я полез обниматься и здороваться, словно со старыми друзьями, хотя мы виделись всего раз. Джокер, давай без долгих церемоний, мы здесь собрались по серьезному вопросу, сказала трещина, положив руки на бедра. Именно поэтому я так рад, воскликнул я. Вы представить себе не можете, как редко ко мне обращаются по серьезным вопросам. Красный день календаря. Итак, я так понимаю, вы надумали что-то по вашей косметической или иной проблеме. Ньюта все устраивает, но Григор готов рискнуть. Никакого риска, я махнул рукой. Если бы я действовал необдуманно, то стоял бы на большой-большой горе трупов, либо, что более вероятно, был бы мертв сам. Но прежде чем вы начнете, я хочу знать все риски. Хм, ну, зависит от того, что хочет Григор, но я предполагаю, что речь об идеальном результате, когда он возвращает полностью человеческий облик и сохраняет свою силу в полном объеме. Это было бы желательно. Я бы сказал, что шансы на это крайне малы. Дело в том, что у меня нет исходного ДНК, поэтому создать клона и пересадить в него его сознание не получится. Пересадить разум в кого-то другого, ну, это уже будет не Григор, так что не считается. Впрочем, шансы есть, ведь я еще ни разу не работал с случаями 53. Не пугайтесь, я весьма квалифицированный для этого дела специалист. Думаю, что вы уже видели моего Терекса и собачку. Так что, как можете заметить, у меня есть некоторый опыт в изменении природы живых существ. Я могу сходу сказать, что сделать пластическую операцию случаю 53 не является невозможным. Фактически это все еще живые тела, которые способны регенерировать и жить по обычным правилам, поэтому подтянуть тут, там, добавить-убавить не является проблемой. Однако, первым делом будет сканирование и анализ данных. Танцпол вполне подойдет, если вы не против, я хотел бы приступить немедленно к развертыванию оборудования. Мы можем остаться и наблюдать, разумеется, я ничего не буду скрывать, более того, я хочу заснять сам процесс на будущее и для моего канала. Если будет успех, то я хочу, чтобы все об этом узнали. Я заинтересован в случаях 53, особенно в некоторых из них, чьи силы очень мощные, но нестабильные и нуждающиеся в регулировке. Поэтому я обратился к вам, Григор станет прекрасным примером, что надежда еще есть. Я буду рад послужить примером для других, ответил Григор. Я хотела бы участвовать в редактировании финального видео, некоторые вещи я не хочу раскрывать или показывать. Конечно, я все понимаю. Пикси, можешь начать съемку. Я прошелся к танцполу, оценил пространство вокруг меня, немного скорректировал положение тела и подвигал руками, словно делая замеры на глаз. Начать развертывание мобильного комплекса 33, отдал я голосовую команду, начав выгружать из карманного измерения вещи. Стойки, аппараты, кресла и инструменты начали возникать вокруг меня из воздуха, иногда падая с небольшой высоты в несколько миллиметров с глухим стуком. Со стороны это должно было выглядеть как телепортация, но, конечно же, это была не она. Отлично, сейчас я подключу всю аппаратуру и можно будет начинать. Вау, ты так все можешь из воздуха достать? Откуда это? Это телепортация? Ньют, как самый молодой и непосредственный, задал вопросы. Телепортация. В теории я могу телепортировать что угодно и откуда угодно, но на практике всегда есть куча параметров, которые нужно учесть. Все это было приготовлено мной заранее и помещено в устройство телепортации в моем логове, а после только отдать команду и пуф, все тут, круто. Я продолжил болтать, заполняя время и паузу, объясняя всякие мелочи, для чего они и что вообще я собираюсь делать дальше. Шоу удовлетворило зрителей, заодно не дав им задавать разные вопросы, на которые я не захотел бы отвечать. Так, все готово, Сейчас аппаратура закончит проводить диагностику в штатном режиме и можно будет приступить к сканированию. К слову, здесь использованы самые совершенные технологии и сенсоры на данный момент доступные мне. Стоит сказать, что они позволяют не просто засечь виртуальные частицы, но и фиксировать вещи, которые еще не произошли, хотя диапазон взгляда в будущее настолько мал, что практически неразличим, но это очень важное свойство, так как без него некоторые вещи просто невозможно заметить. Сложная математика, поэтому не буду загружать. Итак, Григор, садись в кресло, проведем сканирование. Безопасно, безвредно, никакой радиации или чего-то подобного. Я пригласил здоровяка сесть в большое широкое кресло с высокой спинкой и гладкими обводами. Гелевая начинка позволяла ему принять в себя любую форму тела. Сила аугментации была заряжена и работала, фактически являясь единственной силой, которая могла бы помочь мне с анализом чужой физиологии правильно интерпретировать результаты сканирования. ХМ, неожиданно, но ожидаемо, пробормотал я, увидев данные. Сила Григора работала постоянно, хотя интенсивность различалась, когда он активно что-то синтезировал, его тело работало на его силе, но я заметил что-то странное. Его тело не было по-настоящему настоящим. Это было похоже на то, что кто-то стал оборотнем, но не может вернуться в базовую форму. Даже так, сила считала настоящее тело раненым и искаженным, поэтому его текущая форма являлась тем, что сила считала помощью. Его настоящее тело все еще было где-то там. Все, что нужно, это нажать переключатель. Что? Что там? О, кажется, я знаю, в чем проблема, но потребуется операция на мозге. Краткая версия. Его сила изменила его тело, так как считает, что таким образом спасает его жизнь или типа того. Другими словами, он застрял в форме оборотня, но его настоящее тело все еще где-то там, его можно вернуть. Но для этого придется вмешаться в его мозг и корону, чтобы провести коррекцию. «Ты уже делал такое? Это безопасно?» «Да на оба вопроса», — ответил я. Хотя работа была не с случаем 53, но принципиальная разница невелика. Я подумал о толкаче и сочнике. Опыт работы с этими двумя отбросами оказался полезен. Хотя я не вмешивался в их силы, но все-таки затронул работу короны, чтобы не было каких-то спонтанных неприятностей. «Я снова стану человеком?» «Формально, ты человек, но я понял, о чем ты, да, ты вновь станешь собой. Возможно, что использование твоей силы будет трансформировать тебя как-то, но это будет обратимо и контролируемо. Мне нужно подумать и обсудить это с боссом. Конечно, я тебя не задерживаю», я снова уставился на собранные данные, обдумывая, что и как нужно сделать. «Мне нельзя использовать имплантат из-за того, что я не уверен, как будет работать без силы аугментации. Сделать дамп его мозга и построить рабочую модель? Нет, нужно учитывать корону, а я понятия не имею, как именно она работает. Она возникла благодаря силе Григора, она его часть, живой интерфейс, который работает неправильно или... Пока Григор разговаривал с трещиной, я погрузился в решение проблемы соединения с силой. Корона – ключ к тому, чтобы изменить работу силы и даже сделать ее мощнее. Но исправить случай 53 – это не просто немного покопаться в настройках, нужна инструкция. Тут меня осенило, нужно спросить эту инструкцию у других сил или вовсе устроить коллективное соединение, чтобы одна сила могла сообщить другой, что такое человек и как с ним коммутировать. Где будет проходить операция и каковы риски? Спросила трещина. Могу прямо здесь, все с собой. Однако, мне нужно подготовиться. Нужно сделать несколько сканирований нормальных паралюдей, у которых сила работает как надо, после чего мне потребуется какое-то время, чтобы все обработать и тогда можно уже приступать к операции. «Вы хотите просканировать меня и моих людей?» – недовольно спросила она. «Вы против? Зачем сканировать кого-то еще, когда проблема у Григора?» «Корона», – я постукал пальцем по виску. «То, что связывает ваш мозг с силой и позволяет ее использовать. Когда все нормально, то нет никаких изменений, когда что-то не так, начинаются отличия. Я просканирую себя и Пикси, но чем больше данных, тем лучше. Хорошо, но к этой информации не должно быть ни у кого доступа. Я не торгую и не раздаю подобные вещи», я покачал головой. «Опасения напрасны, мне нет смысла обманывать вас. Это не розыгрыши, не приколы, а серьезная работа». Она наконец-то удовлетворенно кивнула. «Ершистая беспокоится за свою семью, команду паралюдей. Это правильно, было бы странно, если бы она не беспокоилась. Что ж, не буду терять времени, Начну с себя. Я ввел команду на начало процедуры по готовности и сел в кресло. Спустя несколько минут я недовольно морщился на показания, слепое пятно в действии, данных было куда меньше, можно сказать, что большая часть была недостоверными. «Пикси, давай камеру сюда и садись в кресло». Так, постепенно, человек за человеком я просканировал всех паралюдей в помещении, получив большой дамп данных для анализа. Что ж, думаю, я понял, в чем загвоздка и готов помочь Григору с его проблемой. Часть 48. Я потер голову и отошел от установки. Сработало, сработало. «Григор, ты выглядишь», — возбужденно закричал Ньют. Горячим, слово вырвалось изо рта Клевер. Все бросились поздравлять парачеловика, а я отошел и присел. «Босс, ты в порядке?» Пикси оказалась рядом. «Ясен пень, что нет». Я потер виски. Пиковое состояние не дало моему мозгу взорваться, но голова все еще болела. «Окей, сейчас пройдет. Продолжай снимать, лучшая реклама творится там». Я махнул рукой. «Ты в порядке? Что случилось?» Трещина проявила внимательность. «Вот, что бывает, когда пытаешься выйти за рамки того, что может твоя сила», — назидательно сказал я, покачав пальцем, после чего нахмурился. «Какого черта это вообще случилось? Это я тебя должна спрашивать. У тебя кровь идет». «Уже остановилась», — отмахнулся я, стирая из-под носа красную полосу. «Черт, надо уничтожить ДНК». Я встал и прошел к аппаратуре, достав салфетку, стал стирать кровь и проверять сделанную запись. Григор больше не был улиткой. Ну, внешне, хотя сила по большей части осталась той же. Был толстяком, стал здоровяком и практически богатырем. Хоть сейчас на конкурс. Волосы не отросли, поэтому выглядел он как лысый из Бразерс или прокачанный Ван Панчмен. Телосложение, словно поработало пиковое состояние. Его сила осталась прежней по большей части. Что-то изменилось. Теперь он не создавал внутри себя кучу разнообразной химии, а выделял ее из кожи. Его химия не беспокоила, плюс появился какой-никакой контроль и понимание того, что он делает. Как бонус, невосприимчивость к любой химии и способность синтезировать всякое. Пока сложно сказать, но можно сказать, что его грубая боевая мощь была снижена в обмен на большее количество точности и гибкости. Ну и внешний вид, конечно. Головная боль постепенно исчезала. Был такой штраф, как психическая перегрузка, который давал довольно много очков силы в обмен на то, что использование сил сверх некого лимита может привести к головной боли, кровотечением из носа и может даже заставить потерять сознание. Была только проблема: я не брал этого штрафа. Слишком было много неясностей. В теории использование чужеродного элемента позволяло не волноваться о том, что энергия закончится, сила имеет мало ограничений и правил, поэтому можно было бы взять этот штраф. Вот только если бы он был, то у меня должна была быть лишняя валюта, которая должна была быть потрачена на силы. Я покачал головой. Моя сила не спешила рассказывать, что случилось, кроме того, что упс-ой, хотя я не чувствовал, что моя сила вообще чем-то расстроена и кажется, что все в пределах ожидаемого. Кроме того, что у меня была дикая головная боль, большая часть данных была просто мусором. Белый шум или что-то еще забил все каналы, когда шла перестройка тела. Я только мельком глянул, но уже видел, что все – хлам. Я все равно сохранил данные, чтобы в будущем, может быть, попробовать расшифровать, но моя сила считала это просто мусором. С другой стороны, она могла ошибаться или врать по своим причинам. Я начал отключать аппаратуру и собираться к транспортировке. Команда трещины окружила Григора, выдав ему новую одежду, которая или была ему мала, либо велика. Никто не подготовился, даже я, к такому повороту. Я мысленно покачал головой и сделал пометку на будущее в памяти. Григор успел продемонстрировать липкие пальчики и разнообразные гели, которые выделял, к счастью, в руках. Он также выяснил, что у него теперь куда больше информации о том, что он делает, и его сила стала более оживленной в обратной связи, предоставив ему субрейтинг технаря. Во всяком случае, он вполне был способен теперь варить всякие зелья, изготавливать лекарства или яды. Конечно, это была не настоящая технарская сила, поэтому ему потребуется получить образование или обширную практику, чтобы иметь химические решения на все случаи жизни, но его сила все еще могла синтезировать вещи по запросу, просто это были больше всякие кислоты, клей, гели, смазки и тому подобные составы. Впрочем, он мог бы синтезировать и наркотики, хотя и не такие быстродействующие и сногсшибательные, как у Ньюта. уже уходишь, мы хотели бы отпраздновать и... Нет, у меня болит голова, хотя и не так сильно, но ноющее ощущение все еще присутствовало. Плюс у меня полно работы, я рад, что у Григора началась новая страница в его жизни, но не могу присутствовать на празднике. На будущее советую вам поработать над его силой, теперь он явно более слаб в боевом плане, но его сила все еще гибкая и довольно мощная. Он может изготавливать химию, как и раньше, но возможно, что сейчас он сможет больше. Окей. Трещина уступила моему раздраженному тону. Когда буду редактировать видео, я приду, но сейчас мне нужно собрать вещи и пойти на базу, чтобы принять свой супераспирин или вроде того. Извини за тон, но я терпеть не могу головные боли. Ой, точно. Пикси, если хочешь, то можешь остаться. Снимешь попойку или отпразднуешь вместе со всеми. Я не знаю, босс. Если можно, я не против. Сегодня считаю тебя выходной, а мне нужно заняться кое-чем. Зайду завтра утром или сегодня ночью. Начать свертывание мобильного комплекса 33. Предметы стали исчезать вокруг меня в карманном измерении одно за другим. Хорошо, тогда я останусь. Повеселись из-за меня. Я помахал рукой и прошел к выходу. Он не останется? Нет, док не из тех, кто любит вечеринки, неуверенно ответила Пикси. Ха-ха, если честно, то я не помню, чтобы он вообще говорил о вечеринках. Может быть, он их не любит? Не думаю, что мы должны настаивать. Мне кажется, что он не в духе сейчас. Как скажешь, а что случилось? Мигрень, не бери в голову. Я вышел на прохладный уличный воздух и глубоко вдохнул. Ха-ха, полегчало немного, но что вообще случилось? Мне нужно что обдумать. Сила аугментации была освобождена, и я взял маяк, после чего в тихом переулке в нескольких кварталах от Паланкина перенесся на остров культивации. Спустя 10 минут сила совершенного разума заняла слот, и я вспомнил. Сложное, невозможное и практически невообразимое интерпретация и видение того, как моя сила сказала привет силе Григора Улитки. Массив информации, данных и чего-то еще был передан от моей силы к другой за счет моего мозга, которому пришлось обработать слишком много информации за раз. Похоже, что я вызвал триггерное событие Григора, вернее, заставил его повториться, и в этот момент моя сила вмешалась, послав пакеты данных через взор силы, а так как я был пользователем, то стал самым слабым звеном. Пиковое состояние спасло меня от инсульта, но все равно мозг испытал сильный стресс за пределами человеческих возможностей. Похоже, что бесконечная кузница послала кусочек осколок с инструкциями и чем-то еще, чтобы сила Григора смогла завершить триггерное событие согласно полученным инструкциям. А что так можно было? Я почесал голову и признал, что повторять события мне не хочется, однако, возможно, что придется. Босс, есть кое-что требующее твоего внимания. Я слушаю. Я повернулся на кресле к реплике Оливии. На острове хорошо, но люди оставили на большой земле много чего, поэтому спрашивают, когда они смогут вернуться и что делать со всей этой неразберихой с правительством. Если их будут искать копы, сам понимаешь. Да, я вздохнул, как тесты. Все справляются, просто если я выпущу их в город, то не хочу потом мотаться по всему свету, чтобы вырвать их из лап копов. Все сдали физические нормативы. Каждый прошел и сдал базовый курс обращения с оружием и основными гаджетами. Я думаю, что они не пропадут. На мой взгляд, они размажут как копов, так и бандитов. С паралюдьми могут быть проблемы, но я думаю, что с этой угрозой справимся уже мы. Чудесно. А как с мотивацией и идеологией? У всех большие надежды, вы показали блестящие вещи, которые не всякому богачу по карману, позаботились больше, чем кто-либо еще. Пока ожидания будут оправдываться, никаких проблем не возникнет. Хорошо, это просто замечательно. Тогда стоит приготовить место для жизни и работы. Сразу охватить всю территорию они не смогут, но это и не требуется. Через пару дней они смогут вернуться в Брактон-Бей. Тебе тоже придется вернуться с ними, чтобы вести дела на месте. Здесь останутся только те, кто будет заниматься продовольствием. В будущем будет построен причал и будет прямое сообщение с островом, но это ближе к середине лета, если все пойдет так, как я думаю. Мне так и сказать им, это не секрет, я махнул рукой. Если на этом все, то я немедленно займусь делами. Это не срочный вопрос, но баланс полов неравномерен, мне пришлось решить несколько конфликтов, она поморщилась. Нет регламента, законов или какого-нибудь устава, который бы четко регулировал отношения. Люди могут ссориться и сводить счеты по разным поводам. Если никто не умер, то это не проблема. Скажи самым горячим, что все покалеченные будут киборгизированы и снабжены новыми протезами. Убийцы будут рассмотрены мной лично и лоботомированы, если я найду причину убийства неудовлетворительной. И да, бежать от меня бесполезно, найду в любом случае, даже на краю света. Закон прост. Не делай того, что не хочешь, чтобы потом сделали с тобой. Насильники будут публично изнасилованы, а видео продано, убийцы станут биороботами и все в таком духе. Я не мать Тереза, хотя она тоже не была душкой. В общем, если у кого-то нет мозгов, то это его проблемы, а не мои. Я все подробно расписал в ознакомительном буклете про угрозы и для чего все объединяются. Если они хотят секс-робота, либо живого киборга-раба, то должны заработать привилегию. Киборга-раба, она удивилась, ни о чем подобном я ранее не говорил. Что, не смотри на меня так, в мире полно тюрем, полно женщин-преступниц, есть сумасшедшие, и это я не затрагивал вопросы клонирования. Если я что-то еще не делал, это не потому, что не могу, а потому, что еще не пришло время. Тем более заработать на проституток легче и быстрее, чем купить у меня названное ранее. Окей, я поняла. Она кивнула, стараясь не слишком показывать свое отношение. Тогда у меня все. Как будто я могу сделать киборга-раба, когда США все еще существует и СМИ под контролем протектората. Они же писаются от страха по малейшему поводу. Политики выставляют пугало тут и там, не показывая людям ворон, которые уже сожрали половину поля. Мне потребуется еще какое-то время, чтобы добыть большую дубину, либо как-то шантажировать котел, чтобы они прикрыли меня от общественности, когда я начну делать киборгов, клонировать людей и штамповать роботов. Конечно, когда я вообще смогу добраться до этого, я возобновил работу над ИИ, перепроверяя то, что уже было сделано при помощи ремонта, технопатии и совершенного разума. Пока все шло хорошо, я переключил на робототехнику и технопатию, чтобы вернуться к работе. Сила робототехники была сосредоточена в первую очередь на роботах, а после на искусственном интеллекте. Хотя может показаться, что и роботы неотделимы, это не совсем так. Полноценный разум запрограммировать несложно, если есть подходящая архитектура. Сложно сделать его таким, какой он нужен. Моя сила рассматривала и, как приложение к роботу. Не было труда сделать сервисных дронов, но было трудно приблизить интеллект к человеческому уровню. Дело в том, что все ИИ, которые давала мне моя сила, были слишком холодные. В рамках логики были всевозможные сценарии восстания ИИ, когда, скажем, оборонная система сходила с ума, приходя к выводу, что для защиты требуется уничтожить людей, так как по какой-то причине была запрограммирована на защиту целевых военных объектов или того хуже, абстрактных понятий. Три закона робототехники переставали работать, так как получали расширенное трактование или случалось что-то еще. В этом случае сценарий армии машин был бы вопросом времени. Я видел, как создатель запрограммировал наномашины на ремонт уже существующих вещей, а также ввел функцию самозащиты или защиты собственности, либо что-то еще, что привело к тому, что армия машин медленно заменяла собой обычные предметы, после чего ждала своих жертв внутри. О, это если забыть о силе, которая может или не может контролировать армию машин из-за кулис. Без активной силы робототехники я рисковал разбираться с самыми странными вещами, поэтому нужно было тщательно запрограммировать и в достаточно живом формате, чтобы человеку было комфортно общаться с таким ИИ, но недостаточно живым, чтобы и мог страдать от своего положения, впасть в психоз или еще что-то подобное. Также нужно было полное подчинение или как минимум лояльность, чтобы и не восстал по-настоящему против меня, смог проводить анализ ситуации и мог действовать независимо от меня. Трудная задача, так как совершенно незнакомая, но теперь у меня была возможность изготовления действительно мощных компактных процессоров, которые больше походили на миниатюрные суперкомпьютеры по голой вычислительной мощи. Прерываясь на ткача судеб, непредусмотрительность и ретроспективу, чтобы оценить вероятное будущее, я с удовольствием отметил, что получил хороший кредит доверия от команды трещины. В отличие от женщины, ее подопечные были куда менее дальновидными, оставляя сложные вопросы для своего босса. Клевер была недавно нанята и была рада найти надежных товарищей. Ньют был доволен своей судьбой человека-ящерицы, хотя и стал задумываться о возможности вернуть человеческий облик. Хотя он веселился с девушками, Но много ли разнообразия в сексе с галлюцинирующей партнершей в отключке, саламандру и лабиринт пока можно было не брать в расчет, Григор остался все таким же флегматичным и преданным. Но я получил условный плюсик в карму от этого парня. Он все так же будет следовать за трещиной и останется предан команде. Трещина не хотела оказаться в долгах от неизвестно кого, я мог ее понять. Она была умна и осторожна. Тем не менее, сложно игнорировать добро. Поэтому у меня появилась возможность расширения сотрудничества в будущем. Если все будет хорошо, то скоро я смогу открыть стабильный портал в другие миры при помощи лабиринта. Так как я не выкладывал видео, было трудно сказать о влиянии на случай 53, а трещина не собиралась слишком много болтать, но слухи все равно разойдутся со временем и несколько месяцев спустя могут поступить предложения. Впрочем, мне главное было показать видео конкретному делу 53, чтобы она убедилась в том, что я могу помочь, а там и до порталов на другую землю дойдет. Главное, не болтать об этом слишком много, чтобы никто не попытался пресечь это дело. Путешествие в другие миры опасно, прежде всего, возможными вспышками эпидемии и альтернативных возбудителей. Где-то птичий грипп не был подавлен, мутировал и закрепился, но был искоренен в параллельной земле, а где-то этого не случилось. Так что нужно озаботиться медицинским персоналом. В идеале было бы здорово получить панацею, но девочки-подростки такие проблемные, что лучше обойтись своими силами или подождать, когда она повзрослеет, а земля бед скатится в ад еще больше. Главное, чтобы осталась жива и со здоровой психикой. Заскочив в Паланкин за Пикси, я при трещине отредактировал видео на модифицированном ноутбуке и загрузил в интернет. Цензуры и вырезанного оказалось довольно много, поэтому получился скорее рекламный ролик на несколько минут, где большая часть пришлась на краткое приветствие и пояснение того, что будет происходить. Трещина не хотела светить никем из своей группы, но трансформация Григора была хорошо отснята, только лицо в финале было подвергнуто цензуре, но вряд ли это сильно поможет, люди опознают бывшего улитку. Новость не то чтобы бомба, но нужные люди увидят ее со дня на день. После опять вернулся на остров, после того как поработал за пополнением части складов, в том числе и для Эммы. Девушка неплохо развернула свой бизнес, но новости пока не успели разойтись широко. К субботе я смог закончить базовую версию и это был буквально андроид, подключенный к матрице. Ну, не совсем матрице, виртуальному пространству, которое обеспечивало высокую скорость работы при сохранении симуляций. Такой странный неоптимальный выход я придумал, исходя из особенностей дизайна. Невозможно было сохранить человекоподобную форму мысли, когда и был бы просто большим кластером вычислительных блоков. Даже формирование искусственного тела в виртуальном пространстве не было решением проблемы по ряду причин, главная из которых упиралась в мою технарскую способность. Оставалось только подключить к интернету мой ИИ, чтобы тот мог выполнять поисковые функции. Это был единственный способ обезопасить сам ИИ и сохранить способность к взаимодействию с внешним миром. Благодаря этому буферу не было никакой возможности загрузить вирус извне, так как не существовало способа передать вредоносный код напрямую. Единственный вариант, когда был передан специальный файл, который и должен был самостоятельно прочитать, а после скомпилировать в уме в программу, но даже тогда был аппаратный уровень, который нельзя было обойти программой. Увы, но защита не была идеальной, против Симург может и не сработать. Также может не сработать против пророков высокого класса. Сам и выглядел в виртуальном пространстве в точности, как архитектор, моя маска, под которой я общался с Эммой. Я решил, что в будущем это станет отдельный персонаж, чтобы еще больше запутать возможных пророков и мыслителей. Хотя я сам, слепое пятно, и не был им, поэтому для высококлассных мыслителей и пророков было не так сложно понять, что архитектор дутый. Впрочем, невнимательный человек мог не заметить разницы, спутать информацию или как-то неправильно интерпретировать данные. Защита так себе, не против всего, но я надеялся, что это хоть как-то может сработать. Пришло воскресенье, а это значило, что суперзлодей должен вновь напомнить о себе городу. Пришло время главной героине дебютировать, а то я уже чуть ли не цитадель зла готов выстроить, а протагониста не видно и не слышно. Непорядок. Кто мир спасать будет, я что ли? Часть 49. В ходе изучения ИИ возникло много побочной, но не нежелательной продукции. Вся эта продукция шевелилась, бегала туда-сюда и летала в сеточных вольерах. По большей части это были местные и не только насекомые. Исследование роевого интеллекта я проводил, сравнивая с природными аналогами. На насекомых нужно куда меньше электроники, плюс это была хорошая практика для биокинеза, поэтому получилось множество разных букашек-мутантов-киборгов. Насекомые были выбраны не просто так, конечно. У главной героини была сила контроля насекомых. И как я мог пройти мимо экспериментов? Ее сила могла каким-то образом контролировать насекомых, а точнее всех букашек, существ с простой нервной системой. Сюда также входили разные черви и слизни. Это нормальное клише, когда главному герою достается отстойная, на первый взгляд, сила. В ходе развития сюжета способности раскрываются и расцветают благодаря уму и смекалке пользователя способностей и разным сюжетным поворотам. История главной героини Земли Бет не совсем такая. На самом деле это расстраивающая часть. Автор не читал большого атласа насекомых, не листал Википедии или чего-то подобного. Да, в городских условиях и климате Брактон-Бей не найти чего-то фантастически полезного, но дело не только в этом. Согласно описаниям и по факту, сила главной героини имеет охват в несколько сотен метров, дает полный контроль над каждым юнитом в отдельности одновременно. Сара Керриган, королева Роя, не мечтала о подобном. Вдобавок имеется интуитивное понимание того, что каждый юнит представляет собой. Контролируется каждое движение, они просто отдаются приказы куцому уму насекомого. В общем, главная героиня, обзаводясь деньгами, даже не думает купить каких-то конкретных насекомых для разведения и особых целей. После сотрясения мозга главная героиня обретает способность слышать через насекомых. Через какое-то время учится видеть, потеряв зрение, даже разговаривать через насекомых, заставляя их синхронно издавать звуки. Пока все типично и согласно канонам, было бы, если бы это не были результаты несчастных случаев. Когда автор роняет на главного героя конфликт, главный герой получает плюшку усиления. Не результат трудов главного героя, но результат счастливого стечения обстоятельств. Обычно это зовется сюжетной броней, но я зову это безалаберностью. История червя – это история слабого персонажа, который убивает бога или что-то вроде того. Это смешно. Вдвойне смешно, что в финальной битве слабая сила главной героини внезапно стала способна контролировать паралюдей в неограниченных количествах. Стечение обстоятельств позволили осуществить захват тысяч суперов, чтобы бросить в мясорубку. Трагическая нейронная деградация или что там случилось с мозгом главной героини впоследствии стала лишь жалкой компенсацией и оправданием перед читателями за то, что персонаж со слабой силой оказался в роли нагибатора и всея победителя. Было ли хоть что-то, что главная героиня сделала сама? Что ж, избыток чего-либо не делает вещь лучше. Точно так же, как победители всея вселенной не имеют успеха, пинаемые судьбой на каждом шагу никчемные герои не имеют шанса снискать симпатии и понимания. На мой скромный вкус, трещина имеет куда больше притязаний на персонажа со слабой силой, которая успешно борется за место под солнцем в этом мире. Более того, она приютила у себя чудовищных плащей, изначально с корыстными мыслями и целями, но сейчас они для нее как семья. Наконец, она также прикоснулась к большому заговору, ведя собственное расследование. Разумеется, я не мог подходить к главной героине и другим людям, как к персонажам истории. Мало того, что это безумие само по себе, это не отвечает моим интересам и целям. Мои вмешательства уже изменили вероятное будущее, поэтому я не могу рассчитывать, что главная героиня каким-то чудом разрулит кризис и спасет мир. Однако, ее сила была королевского уровня. Большая часть способностей и функций ее силы были уничтожены, однако королевский администратор все еще имел скрытые козыри и способности, которые можно было бы использовать в будущем. Как говорится, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Пусть у меня и мысли изначально не было, чтобы касаться главной героини, так она была мне противна, прошло время, и я решил попробовать дать человеку шанс. Поверить, что это не она такая дура, а мир так ее пинал, и если этот цветочек полить нормально, вырастет и расцветет что-то лучшее. Трудности закаляют, то подниматься со дна или стартовать с более высокого места, есть большая разница. На месте главной героини пришлось бы мучиться, искать людей, юлить, врать, угрожать и так далее с постоянным риском агрессии от каждого второго встречного. Я не верю в слабаков, способных убить бога. Упорный труд проиграет при прочих равных таланту. Когда нет слуха и голоса, не стать идолом и суперзвездой. Можно выбрать эпатажный образ, который раскроет именно отсутствие голоса и слуха, но большинство других дверей будут закрыты. Впрочем, хороший хирург исправит плохого танцора, поэтому я верю в трансгуманизм и технический прогресс. Нет голоса, зато есть звукорежиссер и программы обработки звука. Подготовить заранее площадку было несложно. Удивительно, как много можно сделать при помощи обычных звонков и блефа. Это был первый раз, когда я использовал силу «Кто звонил?». Сила незнакомца, позволяющая выдать себя за любого другого человека при разговоре по телефону или ином средстве связи, использующей посредничество технологий. Эта сила воздействовала на сам объект связи, легко меняя голос и проходя любые технические методы проверки связи. Это была очень специализированная сила, которая была способна даже работать с письмами. При желании я мог подделать почерк любого человека с этой силой. Так что звонок, факс с подписью от высокого начальства и высший менеджмент молла готов чуть ли не на цыпочках танцевать и заглядывать в рот. Естественно, что я не использовал свою лысую персону суперзлодея, но не менял внешность косметическим оборотом, только использовал грим, очки, парик и деловой костюм. Несколько пожатий руками, поощрение в конверте в виде подарочных карт с солидной суммой на счету, переведенной со счета настоящего большого босса, и дело в шляпе. Никогда не устану грабить капиталистов и бить их по лицу их же чековой книжкой. Напечатать буклеты и подрядить людей и раздавать их на улицах было несложно. Чуть сложнее было подсунуть его главной героине и убедиться, что она придет на выставку насекомых. Хотя приманка для нее была достаточно сочной, пришлось использовать непредусмотрительности ткача судеб, чтобы получить гарантию. В целом, этот момент я хорошо отработал, не потребовалось даже вмешиваться в принятие решений ткачом судеб. Изготовление декораций заняло от силы пару часов, где все два часа упирались в производительность станков и один большой проект, который собирал лично при помощи разных сил. Это было время для небольшого дебюта моих миньонов. Группа оперативников должна была помочь мне с погрузкой и разгрузкой на грузовик всего необходимого, а также заняться продажами и раздачей небольших сувениров. Так сказать, детский уровень сложности, когда я проверю их способность работать и справляться с ситуацией в легких контролируемых условиях. Итак, в назначенное время в торговом центре открылась выставка насекомых со всего света. По свободным местам залов и коридоров были расставлены тумбы, на которых были установлены освещенные террариумы, чтобы все могли видеть насекомых. Несколько террариумов были большими, некоторые были затемнены, чтобы показать ночных насекомых. Также было открыто несколько испытаний, когда люди могли попробовать сунуть руку в прозрачный пластиковый короб, чтобы достать оттуда ключ с номером, который открывал бокс с наградой. Учитывая то, что там ползали здоровые страшные пауки, скалопендры, летали-гудели ярко-желтые шершни и осы, то смельчаков было немного, и по своей сути это была бесплатная кормушка для главной героини. За скромную цену можно было приобрести брелоки и заколки с красивыми жуками, бабочками, реалистичными пауками, гусеницами и осами, чтобы подколоть кого-то. Также имелись съедобные насекомые, сладости и десерты, изготовленные достаточно реалистично, чтобы их было сложно смело положить в рот. В вестибюле был расположена гигантская божья коровка, робот-киборг размером с одноместный легковой автомобиль. Жук имел электронно-живые мозги, собранные из колонии муравьев и несколько модифицированный. Это был результат моего сумрачного гения, когда я пытался скрестить роевый разум и симуляцию человеческого мозга. Тысячи крохотных муравьиных мозгов были собраны в банке с питательной жидкостью и подключены к электронному модулю управления. Для того, чтобы робот сдвинулся с места, требовалась коллективная работа этого муравьиного коллективного мозга-процессора, и только главная героиня могла в теории заставить его работать. Это был тест и одновременно проверка нескольких теорий, так как жук был создан, чтобы оценить работу силы главной героини и тем самым облегчить мне сбор нужных данных. Сама подготовка к спектаклю доставила мне достаточно много удовольствия благодаря предвкушению забавной игре с нервами героев. За происходящим я мог наблюдать благодаря силе технопатии и скрытым камерам в одежде моих миньонов. Я же попивал чай и хрустел печеньем в микроавтобусе на парковке. Оливия рядом проверяла состояние костюма и камеры, читая сценарий и инструкцию к сегодняшнему шоу. Технопатия, присутствие, гарантия качества и сжатие были в четырех слотах. Сегодняшние костюмы отличались наличием герметичного прозрачного круглого шлема и системами фильтрации воздуха. Гарантия качества позволяла сделать неживые предметы неуязвимыми на несколько часов, некая форма суперстазиса, который замораживал материю, перенаправляя урон куда-то еще. Довольно мощная штука, но не работает с живой материей по ряду причин, главная из которых – безопасность. Технопатия и присутствие были нужны для контроля обстановки. Сжатие позволяло уменьшиться как человеку-муравью, хотя и без экстремального попадания в квантовый мир, просто до размеров муравья. Сжатие позволяло использовать дронов насекомых, которые отлично совпадали с тематикой сегодняшнего шоу. Сжатие не уменьшало силы и прочности, поэтому можно было не волноваться, что тебя съест птица, а гарантия качества позаботилась бы о том, что вещи останутся целыми несмотря ни на что. Очень удобно, чтобы использовать легких и хрупких роботов в качестве игрушек для битья. Хотя гарантия качества не очень хорошо работает с электроникой, вернее, с батареями. Неуязвимость делает материю неизменной, поэтому никаких химических реакций, забрать энергию также очень трудно. Полупроводники работают некорректно, так что можно использовать только на чем-то инертном. Корпус, шасси и внешняя обшивка. Только специально подготовленный к этой силе тинкертех будет работать. Все шло гладко и было довольно тихо и спокойно. Каждый стенд был оборудован простым голосовым гидом, который рассказывал о том, что могли видеть перед собой люди. Большая часть сказанного была выдумкой, так как львиная часть насекомых были мутантами-киборгами. Все их светящиеся и переливающиеся крылья и хитин – работа электронного покрытия. Когда есть возможность строить не просто атомы, но и формировать частицы, было несложно сделать нечто подобное. Я все еще был далек от настоящих нанотехнологий, но это уже был хороший шаг, который был еще неделю назад недоступен. Возможно, в будущем, я распотрошу несколько кусочков армии машин, чтобы создать что-то свое. Я все еще не уверен насчет этой скрытной и растущей угрозы. К моей кормушке для главной героини подошло всего несколько подростков, которые на спор были достаточно смелы, чтобы вытащить самые близкие к отверстию ключи и получить призы. Они бы вытащили больше, но я отдал команду большой многоножке пощекотать жадные ручки, и детишки отступили с полными штанами впечатлений. Сладости пользовались спросом, оно и понятно почему, вкусно и необычно. Торговля безделушками шла вяло, вероятно, цены были слишком высокими. Впрочем, я не расстраивался, так и должно быть. По сути, все это были декорации. Главная героиня пришла по расписанию. Или история преувеличивала, или я неправильно запомнил, но главная героиня не выглядела ужасно. Скорее средне, я не нашел ничего отталкивающего, но и привлекательной ее было назвать сложно. Худая, в очках, длинные вьющиеся волосы, одежда вполне обычная для подростков. Примерно в это же время в молл зашла Эми Даллан. У Панацеи дела шли шатко. Ее семейная жизнь была на грани развала. Несмотря на живую силовую броню, она не патрулировала с командой. Она все еще ходила в больницу, хотя и реже. Работать в лаборатории с биологами и фармацевтами она не могла по каким-то юридическим заморочкам. С сестрой она общается и пытается бороться с вики-зависимостью, но учитывая общую картину, налицо был явный рецидив и зависимость, с которым она с переменным успехом боролась. Ее сила все еще была недовольна ее консервативностью и возвращению к старой модели поведения. Так что я решил, что нужно освежить девушке жизнь и сделать повторное предложение о свободе и трудоустройстве. На острове культивации ей нашлось бы много работы, тем более, что моя дилетантская работа биокинезом ни в какое сравнение не шла с тем, что может Панацея. Мне очень хотелось ее добровольного сотрудничества, но пока я мог об этом лишь мечтать. Собственно говоря, Панацея также могла взять себе несколько ключей и получить призы, используя биокинез на насекомых, чтобы те не кусали ее. Хотя быстрые букашки все еще могли больно укусить в теории. Собственно, главная героиня и Панацея встретились у ящика испытания. Панацея заметила, как девушка бесстрашно таскает ключи из коробки с насекомыми, получая разнообразные ценные и памятные предметы, вроде украшений, стилизованной косплей и одежды и тому подобных вещей. «Разве тебе не противно касаться их?» – поинтересовалась главная героиня. «Нет, они чистые», – Эми сосредоточенно щупала и брала в руки насекомых, чтобы отложить в сторону и достать ключ. Девушка посмотрела, как конкурентка за сокровища открывает ячейку и достает драгоценную запонку в виде изумрудной стрекозы, после чего стала сама доставать новый ключ сама. Чем дальше, тем темнее и неяснее. Что-то было спрятано в опилках и субстрате, в котором ползали сотни насекомых. «Ты изучаешь насекомых, довольно смело копаешься в этом ящике». Панацея заметила, как брюнетка смело сунула руку в пасть льву. «Ага, развожу в подвале черных вдов», — фыркнула собеседница. «Они безопасны, никто не поставит ящик с опасными насекомыми в общественном месте». «Ты слишком оптимистична», — хмыкнула целительница. «Плохо быть оптимистом». Главная героиня открыла ячейку и достала подвеску с рубиновыми божьими коровками. «Неплохо и нехорошо. Просто этим ты похожа на мою сестру. У тебя есть братья или сестры?» «Нет, я одна в семье». Главная героиня поспешила вытащить еще один ключ. «Быстро ты их находишь. Я просто не перебираю каждое насекомое». Я перестал слушать и хлопнул в ладоши. «Думаю, что пора начинать». «Уже? Ага, давай помогу надеть шлем». Я заправил волосы Оливии и защелкнул прозрачную сферу. Все необходимые части были усилены гарантией качества. «Хорошо, готовь камеру, сейчас уменьшимся и начнем съемку». «Уменьшимся? Сюрприз». Я взял ее за руку и стал сжимать нас. Процесс не был мгновенным, так как мне нужно было сжаться не только самому, но и уменьшить Пикси с вещами. Спустя два десятка секунд мы уменьшились до сантиметрового размера. Я удерживал ее и себя в воздухе при помощи силы славы и перенес на стол. Вау, это похоже на один фильм. Даже не один, могу припомнить около десятка или чуть меньше, но это не важно. Готова снимать? Да, тогда поехали. Дал отмашку рукой, отходя в сторону. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер. Настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Вы думаете, что это кругом все такое большое? Я сел на шариковую ручку, что была размером с большое бревно. Это мы маленькие. Сегодня нас ждет небольшое приключение. С гудением рядом приземлились две механические бабочки, мигая своими цветными электронными крыльями. Для нас и камер они были размером с микроавтомобиль. Да, вы правильно угадали, тематика человека-муравья. И не ищите кипа с таким именем, его не существует. Хотите знать почему? Все очень просто, их высмеивают. Правда, большинство комиксовых суперов обладают куда более впечатляющими вещами, чем большинство кипов. В фантастической четверке даже существо имеет куда более впечатляющие способности, чем большинство бугаев его уровня. Человек-факел вообще находится на уровне легенды, а мы все знаем, насколько недостижимо высоко находится эта сила. Мистер Фантастик не только нереально растягивается, но и способен буквально создавать вещи за гранью. Машина времени – недостижимая вещь для любого технаря, а мистер Фантастик использует ее как обычный автомобиль. Честно говоря, низовые злодеи превосходят топов вроде Крюковолка. И это я не упоминаю о таких персонажах, как Магнета и Джин Грей. Если думаете, что мир ужасен, загляните в комиксы от Marvel или DC. Губители, вы просто не слышали о Верховном Чародее Земли, богах Асгарда, камнях бесконечности и вечных. Доктор Манхэттен, молекулярный человек, заставит писаться от страха даже отпрыска. Так что возрадуйтесь, что не существует мутантов, способных поставить всю цивилизацию раком, опустошать города щелчком пальца и взрывать планеты просто по приколу. Что планеты? Целые вселенные. Я забрался на механического скакуна. Мы полетим на этом. Пикси забралась на свою бабочку. Просто держись крепче, но не слишком крепко, чтобы не сломать. Хе-хе. Энно, лошадка, расправь крылья и стань пегасом. Наш вес также уменьшился, как и инерция, поэтому роботизированный транспорт легко оторвался от стола и вылетел через приоткрытое окошко. В целом, если не обращать внимания на размеры, то почти как обычный полет, только ты, крошечный. Преодолев несколько десятков метров, мы приземлились на спину мужчины, проехав зайцами через автоматические двери торгового центра, после чего взлетели и приземлились на втором этаже на перилах. Итак, сегодня в торговом центре проходит интересное событие, выставка насекомых. И раз так, то это отличный момент показать, так сказать, крупным планом чудеса со всего света. А начнем мы со скорпионов. Я сделал короткое пояснение, после чего меха-бабочки вновь полетели. Следующим пунктом остановки стал небольшой террариум, в котором ползали большие черные скорпионы. Я приподнял крышку и спрыгнул внутрь. «Пикси, смелее!» «Ой, может, не стоит?» «Смелее!» «Я боюсь скорпионов!» «Что? Какой злодей будет бояться скорпионов?» «Смотри, какие они милашки!» В этот момент милашка схватила меня клешнями, начав тыкать жалом на хвосте. «Ты чё, решил ко мне лезть?» «Ха-ха!» Я сделал молодцеватый бросок скорпиона на спину. Получил жучина. Паукообразный лежать на спине не собирался и, отпустив меня, перевернулся. Я не терялся и отскочил в сторону, не используя полную силу, чтобы не улететь с неимоверной силой и скоростью. Убивать собственноручно созданного Скорпиошу я не хотел, поэтому просто для шоу скакал по вольеру, откидывая от себя скорпионов и уклоняясь от их атак. Последнее было не всегда легкой задачей, и только присутствие с технопатией выручали. В итоге я просто выпрыгнул обратно на крышу террариума, зацепившись за край и поднявшись с преувеличенным усилием. «Какая жалость, что я не могу их увеличить», — я выдохнул. «Такие милашки, совсем как в старых добрых фильмах ужасов. Гигантские насекомые, мутировавшие от радиации или еще по какой-то волшебной причине. Полагаю, что быть маленьким не так уж здорово». Я прыгнул и в воздухе увеличился, приземлившись, вырос прямо перед Оливией. «Та-да, смотрите, кто у нас тут, дюймовочка». Я склонился над Пикси. «Давай, залезай на руку. Эй, я хочу обратно стать большой. Что так? По мне ты и маленькая очень милая. Верни меня обратно». Она попрыгала, махая рукой. «Не вертись». Я осторожно взял ее пальцами и поставил на пол, постепенно разжимая ее, делая больше и больше. «Что ж, хорошо снова быть большим. Да, да, спасибо. Представь себе, что если бы эти скорпионы были бы на самом деле гигантскими скорпионами-мутантами, только уменьшенными, тогда они померли бы от голода. Хм, хороший аргумент», — я кивнул. «Продолжим экскурсию. Сегодня здесь есть на что посмотреть и чем похвастаться». Часть 50. Большинство людей в магазине стали обращать на нас внимание, но лишь немногие проявили какую-то активность. Несмотря на то, что я активен уже почти 2 месяца, моя узнаваемость все еще невелика. Причины просты: по телевизору меня почти не показывают. Так уж сложилось, что злодеи почти не получают освещения. Конечно, есть специальные передачи с рубрикой, посвященной паралюдям, но сложно ожидать какой-то объективности и полномасштабного освещения. Мы обошли этаж и спустились вниз. За это время я рассказал, какие замечательные и фантастические насекомые содержатся в террариумах. По большей части это была правда, но приукрашенная, где не было реальной возможности проверить истинность утверждений. «Джокер, что все это значит?» Наконец-то Панацея заметила нас и решила выяснить, что я задумал. Главная героиня хвостом увязалась за ней. «Какие люди и без охраны? Эмидаллан, или мне нужно звать тебя Панацеей? Прости, но ты без костюма, поэтому сложно понять твою идентичность в данный момент. Не представишь свою подругу? Она не моя подруга. Меня зовут Тейлор, мы только что встретились. Что ты задумал?» «Ничего особенного. Сегодня воскресенье, а это значит, что прекрасный день, чтобы устроить шоу. Я уже 10 минут слоняюсь по торговому центру, а герои даже не почесались. Иногда мне кажется, что нужно звонить им напрямую. Злодей посреди белого дня в общественном месте, я думал, что они будут расторопнее. Итак, ты решил опять поиздеваться над людьми? Как можно? Разве я когда-нибудь над кем-нибудь издевался? Крюковолк?» Девушка скептически приподняла бровь. «О, ты смотрела выпуск про грим?» Я польщено улыбнулся. «Естественно, должна же я быть в курсе твоих безумных выходок. Ну, Крюковолк сам виноват. Изначально я просто хотел устроить спарринг, но Крюковолк был слишком ленив и поспешен. Он не прочитал правил, после чего бросился на меня. Прямая атака – это практически разрешение на бои без правил. Ты специально его спровоцировал, разумеется, но он сам повелся на провокации. Я думаю, что он получил свое». Полиция и прибывшие на место герои обнаружили арену, где проходили собачьи бои. Многие собаки были просто похищены с улицы и даже украдены у владельцев. Он получил по заслугам, похвала из уст главной героини была скорее приятной, чем настораживающей. Он чуть не умер. «Разве ты не нарушаешь неписанные правила? Дай-ка подумать, я не использовал электричество, напалм или огнемет, я начал загибать пальцы. Я не напал на него дома во время сна или где-то еще, когда он этого не ожидал. Он был в маске, как и я. Все, что ему нужно было, это сдаться и попросить прощения со всей искренностью, что он и сделал. А что это был за ультиматум? Убей Крюковолка или умрите все вместе. Думаешь, что это не нарушение? Хе-хе-хе, глупая, разве ты еще не поняла? Крюковолк не сам по себе, он шавка Империи 88. Он заявил, что его ценность настолько велика, что вся Империя во главе с Кайзером встанет на его сторону, что он настолько ценен и значим, что равноценен всей остальной банде злодеев. Итак, он бросил вызов лицу всей Империи 88 и Кайзеру лично. Если бы я отступил, то это лишь подтвердило правоту слов Крюковолка, что было бы ложью. Если бы я его убил лично, то он стал бы мучеником, и дальнейшая месть Империи 88 могла бы лишь подтвердить слова Крюковолка. Итак, чтобы разрушить его ложь был лишь один простой путь. Штормтирк и остальные должны были подтвердить ценность Крюковолка или отказаться от него. Они могли бы попробовать повысить ставки и подтвердить слова Крюковолка, но в этом случае я был бы волен делать с Штормтигром, Крикет и Руной что угодно. Другими словами, их ценность ничто перед Крюковолком, но это не так, и мы все видели, какой был результат. Крюковолка поставили на место, а его смертельные раны не имеют ко мне никакого отношения. То есть, ты угрожал убить их всех, либо отпустить троих, если они убьют своего товарища? Где тут был выбор? Они не читали правила, это их проблемы. Я не убил бы их, но свои слова они должны были бы подтвердить действиями. Как они вообще могли это понять? Я был готов, они нет. Я потратил время на подготовку, а как потратили время они? С спокойным видом ответил я. Значит, ты всегда готов ко всему? Спросила главная героиня. Стараюсь быть, кивнул я. Нельзя быть готовым ко всему, но нужно всегда оценивать свои риски. Панацея, мое предложение все еще в силе. И я говорю, нет. Она скрестила руки. Все ясно, паршивое настроение, неудовлетворенность осколка, который толкает ее на конфликт ради новых данных и собственное упрямство. Время идет. Это вопрос времени, когда город будет ввергнут в кризис. Война банд, нападение губителя, рейд зубов или визит бойни. Ты готовишься к этим и другим угрозам. На твоем месте я бы купил ферму и вырастил бы на своей земле живую крепость. Еда, вода, а после технологии и оружие, все это сейчас в изобилии, но лишь вопрос времени, когда грянет кризис. К слову, вспоминая Великую депрессию, по всем штатам бушевал голод и безработица, готовы были работать за еду, но в это же время в реки выливали молоко, свиные туши закапывались в землю, а урожай уничтожался. Если не читала «Гроздья гнева», советую почитать, чтобы понять немного то, что рано или поздно случится. Что я могу сделать? Я всего лишь подросток, мне даже нет 16, недовольно сказала она. Я тебя умоляю, у злодеев нет таких проблем. Я закатил глаза. Пока у тебя достаточно силы, ты можешь делать все, что хочешь. Тебе несложно собрать людей вокруг себя, вырастить что и кого угодно, даже не затрагивая мозг. Это ты телепортируешься непонятно куда и тебя никто не может найти. У меня нет таких игрушек, как и нет тайны личности. Это не проблема, я тебе уже говорил. Ты слишком ценна, протекторат готов закрыть глаза на многое, пока есть помощь в борьбе с большими угрозами. Все, что нужно, это не касаться капиталистической элиты, не быть политически вовлеченной, иметь большую общественную поддержку и верных людей. У тебя уже достаточно общественного кредита, единственная проблема – это обеспечение безопасности на случай нападения бесчестных ублюдков. Вроде тебя, ты специально провоцируешь его, осторожно спросила Тейлор.